Много не надо. Он жил у нас дня 2-3 и уходил опять скитаться. Через полгода он снова возвращался. Другой юродивый, приходивший в Ясную Поляну уже позднее, был тоже крестьянин. Он воображал себя чуть ли не вельможей и называл себя князем Блохиным. Сумасшествие его проявлялось в мании величия. Он проповедовал, что господам жизнь дана для разгулки времени, как он выражался, что им ничего не надо делать, а только получать чины и жалованье. А когда Лев Николаевич спрашивал его, смеясь: «А ты, князь, какой же чин имеешь?» «Я?» — закричит он весело. — Я, князь Блохин, всех чинов окончил. Этот юродивый был всегда весел. В нем не было ничего страдальческого, как в Грише. — Сенокос скоро, ты поди покоси, — говорил ему нарочно Лев Николаевич. — Никак невозможно с князю косить. Много позднее уже, когда Лев Николаевич стал менять свои воззрения и были взрослые дети, он, смеясь, говорил нам: «Здесь все сумасшедшие. Единственный здравомыслящий, себя не обманывающий, — это князь Блохин». А то я помню еще разговор в этом духе с Михаилом Васильевичем Булыгиным. Это было позднее, в 80-х годах. Булыгин был сосед по Ясной Поляне, помещик. В молодости — военный, а затем, бросив службу, поселился в деревне. Прочитав статью Льва Николаевича «Так что же нам делать?», он стал отчасти его последователем. Лев Николаевич был гораздо старше его, он любил его и ходил к нему в хатунку и много беседовал с ним. Был чудный майский день. Лев Николаевич был в Москве. Булыгин, бывший в 1886 году в Москве, зашел к нему. Они сидели за чаем на балконе, выходящем в сад. «Что за большое здание виднеется там, за забором сада?» — спросил Булыгин. «Говорят, это дом умалишенных, но я одного не понимаю. Зачем этот забор?» — ответил Лев Николаевич, улыбаясь при последних словах. Булыгин весело засмеялся. «Простота в Яснополянском доме поражала меня, пока я не привыкла. Никакой роскоши не было в нем. Мебель довольно простая, вся почти жесткая. За столом простые вилки и ножи. В столовой и гостиной алиеновые лампы, купленные отцом, а чаще горели калетовские свечи, как называли тогда полустеариновые полусальные свечи. В людских сальные свечки, у тетеньки калетовские. Простота эта распространялась не только на домашнюю обстановку, но и на привычки Льва Николаевича. Например, он спал всегда на темно-красной софьяновой подушке без наволочки. Я, как сейчас, вижу ее с вшитыми бочками, как какое-либо сиденье в экипаже. Когда Соня вышла замуж, несмотря на то, что эта подушка очень удивила ее, она молчала. И лишь позднее, когда подушка стала уже не первой молодости, она решилась сменить ее на шелковую, пуховую, присланную ей с приданым. «Лёчка, тебе ведь покойнее будет спать на большой», — сказала она с робостью. В старину существовал обычай, что невеста привозила в приданое всю постель и 12 рубашек мужу. И этот обычай соблюдался во всех слоях общества и в народе. Повар был одет очень неряшливо, как я заметила. Соня пошила ему белые поварские колпаки и фартуки. Людей в доме было немного. Горничная Дуняша и лакей Алексей, маленького роста, плотный, молчаливый, честный и очень привязанный ко Льву Николаевичу.